Глава 33. К сожалению, Елена не смогла отследить полупаука. Он как-то уж очень быстро перестал терять кровь и сумел скрыться среди городских построек. В этих районах жило столько людей, что даже та, кто взяла след по крови, быстро потерялась во всей этой какофонии. Впрочем, чего-то подобного я на самом деле и ожидал. Слишком уж успешно действовали эти существа в этом городе, чтобы их так легко было поймать. Как оказалось, прибыли мы в это здание очень вовремя, так как наш паук-переросток собрал в одной из дальних квартир несколько девушек, которые все это время спокойно проспали, так и не поняв, что происходит. Их скорее напугал вид вооруженных людей, чем незнакомая обстановка. Так что пришлось отправлять к ним Свету, чтобы она провела работу с теми, кто был подготовлен полукровкой для ужина. Представленные ко мне двое помощников, разумеется, тут же сообщили Аркуру о произошедшем, и вскоре девушками занялись более компетентные люди. Они их и опросят о том, как они вообще сюда попали, и смогут доставить домой. К сожалению, после более тщательной проверки выяснилось, что повезло не всем, и две жертвы оказались без головы, но хотя бы полукровка увел их предварительно в другое помещение, и остальные не знали судьбу избранных им девушек. Что примечательно, головы так и не были обнаружены, хотя мы точно застали полупаука в процессе его работы, и нас он не ожидал увидеть. Так что пока оставалось загадкой, куда он девал головы и зачем они вообще ему нужны были. То, что полукровка был безумным и говорил откровенный бред про трон какого-то господина, никто не сомневался. Но опять же, даже эту версию необходимо было проверить, а то ведь с полукровками все возможно. С учетом их духовного происхождения, некоторые виды этих существ вполне могут быть напрямую связаны с какими-то духами, которых они откармливают своего рода жертвоприношениями. Духу это дает возможность на постоянной основе получать, пусть и немного, но духовные энергии. Ну а те, кто ради него стараются, в ответ получают куда более концентрированную духовную энергию, чем они могут получить сами. Все из-за того, что они сами не способны так качественно сожрать людей, как это бы сделал дух, которому они приносят жертвы. А для него крохи энергии, которыми он делится, слишком несущественны, чтобы из-за оплаты переживать. Таким образом и получается яркий пример того, что ценно одним уже не столь и важно другим. И мне, откровенно говоря, не очень-то хотелось, чтобы и в этом мире обнаружились такие же любители отожраться за счет других. В прошлом мире это всегда приводило к довольно большим проблемам, но там я хотя бы был не один, да и духов у меня было далеко не один десяток. Пока я еще слишком слаб, чтобы напрямую тягаться с сильными духами, поэтому придется бороться со следствием, а не первопричиной происходящего. Соколов, чем вы вообще думали, когда лезли в это здание? Разумеется, дело не могло обойтись без инспектора, который, по сути, взял надо мной шефство. «А вы где так долго были?» — поинтересовался я у него вместо ответа. «Прибыли вообще последним». «Я со своей группой шел по следу другого существа, но он завел нас в тупик», — холодно ответил Аркур. Как всегда, его лицо представляло собой ледяную маску, но за это небольшое время я успел чуть лучше изучить мужчину и теперь видел, что маска не столь и идеальна. Да, по его лицу до сих пор сложно понять, какие эмоции испытывает этот человек. Но если присматриваться, то видно, как меняется его взгляд, как слегка двигаются губы, да и брови тоже иногда, пусть и немного, но приподнимаются. Но, конечно, о его внутренних чувствах говорили глаза, которые он не мог сделать такими же неподвижными, как свое лицо. «Что вам удалось узнать насчет этого преступника?» — спросил у меня Аркур. И я вкратце ему все рассказал. «Получается, вам удалось напасть на след того, кто отрывает головы?» Задумчиво пробормотал он. «К сожалению, мы все же немного опоздали», — вздохнул я. «Но хотя бы не позволили совершиться еще большей трагедии». «Жаль только, что преступник ушел», — покачал головой мужчина. «Или же был специально отпущен», — хитро улыбнулся я. «Княжич, надеюсь, вы объясните сказанное вами?» С холодной яростью во взгляде посмотрел на меня Аркур. Причем его голос оставался все таким же тихим, и не особо эмоциональным, но те, кто были рядом с нами, в этот момент предпочли найти дела в отдалении от нас. Мои же люди, напротив, постарались незаметно оказаться поближе. Вот что значит верность роду и мне, как одному из членов семьи, которой они обязались служить верой и правдой. Все мои бойцы готовы были пойти даже против сотрудников службы имперской безопасности, если бы они напали на меня. Разумеется, если бы все делалось согласно букве закона, то уже пришлось бы подчиняться. Но даже в таком случае, очень большой шанс на то, что мои люди все равно пойдут за мной, куда бы эта дорога их ни привела. Вы же сами знаете, что у меня есть способности, которые признала Анна Сергеевна, с улыбкой произнес я, не обращая внимания на потяжелевшую атмосферу вокруг нас. Так что, пусть я и не смог поймать этого полукровку, но это не значит, что теперь я вовсе не могу его найти. Мне было достаточно, чтобы он оказался на расстоянии контакта, и этот обезумевший убийца мне это предоставил. Тогда чего мы ждем? Собственного вашего решения начать действовать, и чтобы наш обладатель дополнительных конечностей убедился, что он успешно от нас оторвался, и в итоге, возможно, даже привел в логово остальных полукровок, развел я руками. «Мое разрешение на поиск этого существа у вас есть, Соколов», — коротко кивнул Аркур. «И вы считаете, что они действуют совместно?» «Да», — после небольшой паузы ответил я. «Вы сами мне показывали, что происшествия с их участием происходили в определенных районах. Более того, в одних и тех же районах смерти могли быть разными, а значит, они позволяли на свою территорию заходить и другим. Такие существа действуют как хищники», принялся объяснять я инспектору. «И они не будут делить свою зону охоты с другим видом, если они изначально не действуют совместно. Конечно, они более высокоразвитые существа, и так же, как и люди, могут действовать в том числе под влиянием эмоций, но все же я бы сказал, что шансы найти их общее логово довольно высоки. Тем более я потрепал своего противника, и ему нужно место, чтобы спокойно отлежаться», и, возможно, более быстро восстановить свои силы, что как раз могут обеспечить его товарищи по охоте. «Что требуется для того, чтобы найти это существо?» — спокойно спросил меня мужчина. «Дать мне свободное пространство и не мешать, пока я не закончу поиск своими средствами», — открыто ответил я. «Дальше уже можно будет выдвигаться всем вместе. Я не против на этом этапе поддержки службы имперской безопасности». «Вам удастся определить конкретное место или направление?» — задал довольно хороший вопрос Аркур. «К сожалению, только направление», — покачал я головой. «Чтобы определить место, где он находится, мне надо лучше знать город, а это невозможно сделать за несколько часов пребывания здесь». «Хорошо. Действуйте, Соколов», — дал мне разрешение Игорь Алексеевич. «Угу, как будто у него были другие варианты». Конечно, в наше время можно отследить человека с помощью дронов и камер, как и найти его по цифровым следам. Вот только полукровки – необычные люди, и они обладают способностями, которые позволяют им не попадаться на камеры. Духовное происхождение дает о себе знать, и благодаря этому многие виды полукровок умеют скрываться не только от взглядов людей, но и пропадать из виду у цифровых камер. С аналоговыми чуть сложнее. Хотя, казалось бы, должно быть иначе. Но и то, на последних просто появляются помехи, и картинка становится ужасной. Так что толку не слишком много от такого следа. Из-за всего этого отследить полукровок та еще задача, особенно с учетом того, что твоя цель может оказаться чувствительна к магическим методам поиска, и тогда вместо того, чтобы добраться до цели, ты наоборот попадешься в подготовленную как раз для тебя ловушку. Правда, всегда есть иная возможность. Это либо изначально гнаться за целью, как это попыталась сделать Елена, либо использовать методы шаманов. В то, что девушка сможет догнать полупаука, я на самом деле не сильно верил. Он за время нашего короткого боя сумел показать, что уже довольно серьезно развился в этом мире. И такое просто невозможно без приобретения большого опыта. Поэтому я не сомневался, что он сможет оторваться от Елены, даже несмотря на ее возможности. Пусть девушка и была довольно сильна, и я это признавал, но вот в мире людей она еще не смогла до конца обжиться, а значит, многие вещи ей будут либо непонятны, либо будут сильно отвлекать. В общем, она еще не сроднилась с этим временем, да и после долгого сна не восстановилась в полной мере, хотя и пыталась доказать обратное. Что же касается методов шаманов, В моем прошлом мире духи из-за взаимодействия с мне подобными естественным образом научились скрываться как от наших ритуалов, так и других приемов. Все же, если ты не хочешь попасться в руки шамана, то тебе не остается ничего иного, как придумать меры противодействия. В этом же мире духи просто не знали, кто такие шаманы. Уже не раз я сталкивался с тем, что они слышали о ком-то в древние времена, но вот в текущий момент времени ни одному из духов, с которым я контактировал, подобные мне не были знакомы. И более того, они не знали, на что мы способны, что было большим плюсом как раз в подобных делах. Недаром же я использовал свою трость, когда нападал на полупаука. Тогда я в первую очередь повредил его духовную оболочку, но и в том числе забрал часть ее себе. К сожалению, без носителя эта часть духовной оболочки не просуществует долго, так что ее как раз можно использовать для поиска того, чьей частью она была. Таким образом, я, как и обещал господину инспектору, получу направление до цели и смогу понять, когда мы окажемся близко к нему. Главное, чтобы к этому моменту мой образец для поиска окончательно не истощился, иначе я потеряю след. В любом случае необходимо попробовать это сделать, чем полагаться лишь на удачу и ждать следующего раза, когда я смогу выйти на этого полупаука или его собратьев. Если их не остановить, то жертв будет только больше, а раз они питаются людьми, то с каждым новым убийством полукровки будут становиться только сильнее. Тут еще радует, что они не додумались до более качественных способов поглощения душ, иначе ситуация была бы еще плачевнее. Ну а чтобы провести поиск сбежавшего полукровки, мне просто необходимо немного свободного пространства. Так что я не стал ничего придумывать и вышел на крышу. Тут, конечно, было грязновато и прохладно, но найти место, чтобы быстро начертить небольшой ритуальный круг, удалось довольно быстро. Несколько секунд, чтобы настроиться на кусочек духовной оболочки, и вот я получаю отклик откуда-то из центра города. Охота началась.